Алло. Алло. Да-да. С кем я говорю, я не понимаю. А вы далеко звоните? Кому? Кто звонит? Я никуда не звонил вообще с этого телефона. Ну, у а тебя как Рос... вы звоните мне? У тебя Ростелеком телефон? Да. Я никуда никому не звоню с этого телефона. Мне он нужен для интернета. Алло. А как он тебе нужен? Это мой номер. Как он тебе нужен? Послушай, блядь, еще раз мне позвонишь, я узнаю, кто мне звонит. Да пошел ты нахуй. Блядь, приходи, я тебе говорю, ножик... Алло. Алло. Да-да. Что тебе надо? А тебе? Ты что мне звонишь? Ты по какого хера мне звонишь? По-моему, ты мне позвонил. Короче, блядь, приходи, я сейчас ножик наточу, блядь, и тебя заколю нахер. К чертовой матери, блядь. Ну что ты, урода, что ты говоришь? Я сейчас в милицию позвоню, что ты меня оскорбляешь. Ты кто? Так какой вызывай у тебя телефон? Милицию, пускай разбираются с этим Ростелекомом. Сволочь ты такая, гадкая, да вонючая. Так поднимай, поднимай. Из телефона слышно, какой вой, какая вонь у тебя. Я никуда никому не звоню с этого телефона. Алло. Алло. Ну и что это за херня? Это кто? Да. Алло. Кто это? Ты вообще кто? Ты кто вообще, а? А? А кто это ты? Я капитан на все стороны, понял? Не поняла. Ну-ка, ты повтори. Я сейчас свою банду соберу и тебе капитан. О, где это так ты будешь? Тебя как зовут? Я тебе еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу и тебе капитан. Какую ты банду соберешь, а я тоже соберу сейчас банду. Работает ООН. Алло. Алло. Алло. Да-да. Чем с определителем? Так точно. С какого там номера звонят? А он не это... Сейчас не показывает. Так, это, вы зумер, там надо подделать его, а так он не отсвечивается. Какой? Не отсвечивайся, не отсвечивайся ничего. Слышь, ты что за шалава там, а? Да пошел ты нахуй. Ты куда звонишь, Да-да-да. Ну вот, давай зафиксируй этот номер. Сейчас, подожди одну минутку. Ну? Да, я телевизор потише. А у нас ветер буран, ветер летит. Вообще ужас, даже на улицу нельзя выходить. А я ему его. Говори, что, какой номер, чей это, давай говори. Ну вот, давай зафиксируй этот номер. Ну давай, называй. С какого там номера звонят? Ну говори давай, как это, как это? У нас 54-665. 54. Алло. 54. А? Да. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. А кто это такая там пиздец? Это кто звонит? У меня фамилия Жмука. Не понял. Коля. Какой Коля? Слышь, ты чё, Коль, педальный нахуй? Ты куда звонишь, Я никуда не звоню. Все, до свидания, нахуй. Алло. Петух, здорово, ебать, муху, блядь, давно тебе что-то не слышно было, блядь. Ты кому звонишь? А, ебать, вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Ну ты кому вообще звонишь? Это, ты не туда попал, наверное. Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй его, у тебя даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь? А, иди, придурок. Вот насчет очка, короче, ебать, виху, пострадаешь ты, парень. А? Что тебе там присовывают уже, блядь? Погоди. Кто это? Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще цветом? А? Иван, это... А чё? Иван Петрович, это ты? Ну. А? Ну. Погоди. Думаю, ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь. Алло. А, так вас там кучка петушков собралась, да, нихуя. Ну нормально, чё, ебанюшка, ебать. Тебя как зовут, олень, ты бестолковый, ты кому звонишь? А я ебу, блядь. Да у меня ты, есть. Ты кому звонишь? Ты что, знакомого, что ли, узнал или что? Я вообще нахуй тебя не знаю, дурачок ты. Нажрался, да? Нажрался, я не жрал ничего. Ты вообще, ты с кем разговариваешь? Ты хоть знаешь, как меня зовут или откуда я? Ты куда звонишь? Хуло ты ебливая, ебать, нахуй ты петух ебаный, блядь! Компания «Быстрый заем», Елена, здравствуйте. Какого хуя ты приебся? Ты ж, женщина, вы что, сумасшедшая, что ли? Я не понимаю. Господи, чтобы тебе, блядь, с крючком все скрючило! Ваши речи вам на плечи. До свидания. Во! Блядь! Алло! Проститутка, ля-ля-ля-ля! Проститутка! Проститутка, ля-ля-ля-ля-ля! Где ты живешь, сука? Ну, ёбаную фанфурита, напились разве? Фанфурёв-то? Кто ж развлекается-то так? Вы в организацию звоните. Пусть полежат, это твоя мандавошка-то, что ты только что тебя обнала. Номер, вот он есть, высветился номер. Я вас сейчас в милицию, ваш номер передам. До свидания. Проститутка! Да? Чего? Еще раз позвоните по этому номеру, я вашу заявку сдам в милицию. Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный! Это какая-то бабка пьяная. Ты, сука, говори, что понятно было! По-русски, специалисты по пушкам! Женщина, отвяжитесь от меня, у меня горло болит. Я с вами не буду тут играться. Что вам надо? Расскажите мне. Вы не сюда звоните, вы, наверное, номером ошиблись. Смотри, это я тебе бутылку в пизду воткну, блядь. Что вообще, что за хамство? Это вы много, наверное, выжрали, да? Себе заткните задницу и в рот. До свидания. Сейчас, Валя, наберем. Сейчас адрес узнаем, блядь, с нарядом милиции приеду, поняла? Хуй, хуй, дура, хуй, хуй, зарежу, зарежу. Алло, петух, здорово, ебать, миху, блядь. Давно тебе что-то не слышно было, блядь. А, родной? Это кто? Голосок у тебя какой-то такой петушиный, друг, блядь. Кто это звонит? Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй его, у тебя даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь. А, родной? Вообще, слышь? Я тебя в рот выебу, блядь! Пошел нахуй. Слышишь, а тебе с гандоном ебать или как? Кто звонит, что надо, но? Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь. Ха-ха, ебать. Чему ебаная, блядь? А, ебать. Козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный, козел тюремный. А! Ты что, пизданулся? Алло. Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Думаешь, я правда шутить буду? Алло. Алло. Да-да. Чтоб ты хуем подавилась и сосала до утра. Ой, как хорошо-то, а. Дальше что? Дальше давай. Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Да? Думаешь, я ну, правда шутить буду? А? Туха, выходи, ну, давай, выходи, я с тупором иду, выходи, давай, кто кого? Давай, выходи, сейчас я... Сестёха, я тебя перебью, нахуй. Да я тебя перебью, я язык отрублю топором своим. Пила, знаете, сладкая, захуячу, блядь! им подавилась и сосала до утра. Ой, как хорошо-то, а. Дальше что? Дальше давай. Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Да? Думаешь, я правда шутить буду? А? Туха, выходи, давай, выходи, я с топором иду, выходи, давай, кто кого? Давай, выходи, сейчас я тёплый тебя перебью, нахуй. Я тебя перебью, я язык отрублю топором своим. Пила, знай, кислотой, захуячу, блядь! Туха, выходи, давай, выходи, я с топором иду, выходи, давай, кто кого? Я пошла уже, что ты говоришь-то, иди. Придешь, блядь, кислотой ухуячая, не приду, блядь, аферист ебаный. Иду, иду, иду, иду, иду, давай, выходи. Охуячу ага. Кислотой, блядь, приходи. Хуй соси. Вот, иди хуй кислотой я хуячу. Что ж ты домахал? Иди, иди, иди! Мразь поганая. Да что тебе надо, проститутка? Найму! Полезьте, тварь! Прилежу вас, как свиней, блядь! Алло. Алло. Да-да. Слушай, ты, придурок, что это хочешь, а? Вы вообще кому звоните? Однако и с кем вы разговариваете такими словами? Однако ж ты мне звонишь. Распечатка будет сделана. Молодой человек, назови номер телефона. Светлый звонок. По какому звонишь? Знаешь что? Отзывчивый. Нахуй не звонишь сюда, блядь. Во-первых, не знаешь, а знаете. Ой ты, блядь. От верблюда шнягу ты соси, блядь, придурок. И на долго рыбах виси. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, граждане. Говорит армянское радио. Как тебя зовут? Кто это? А куда звонишь? Однако ж ты мне звонишь. Распечатка будет сделана. Замначальника ГУВД мать подключила уже. Олеж, ты что ли? А кто тебя будет ебать? Старую вешалку. Алло. Слышишь, у тебя, блядь, жопа небыта, блядь. Не говоря про ноги. Ёбаный пидорас. Слушай, знаешь что? Да. Алло. Да. Ты Тимура знаешь его, Тимоху? Кого? Ты не его кент, ебать, случайно. Алло. Ты кто? Я Артемич Виталик, нахуй. И чё? Это случайно не тот, кто звонил, ебать, нахуй, говорил, что его один раз в жопу выебли, нахуй, ебать, и он больше не пидорас, ебать. Ты куда звонишь? А? Ты куда звонишь, дурак? Слушай ты, конь ебливый. Ты кому звонишь вообще? Тебе скучно жить, мразь, ебливая. А? Ты кто такой? Я Артемич Виталик, нахуй. Да мне похуй, ты слышишь, дурак, ты номер телефона, ты знаешь, ты куда звонишь вообще? Кто нахуй косит, тот на жопу слабоват, нахуй, ты в курсе? Ты дурак, ты откуда вообще, ты с какого города? Я на свободе, нахуй, у меня дохуя возможности, ебать, нахуй. Я объявился, нахуй, ебать, как порядочный, нахуй, ебать, и здравый пацан. Иди ты нахуй, полупокер, блядь. Ты чё, хуй срачё, блядь? Алло. Алло. Я слушаю вас. Тебя как это зовут? А вас как зовут? А вы из анонимных алкоголиков, да? Нет. Я не из анонимных алкоголиков. А это что за пизда тут вылезла? Мужчина, вы куда звоните? Скажите мне, пожалуйста. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. И все, больше ничего вы не знаете, только вот это. Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Я с такими дебилами не знакомлюсь, вы извините меня. До свидания. Тут это целая бригада уже тебя нахуй слушает, блядь. Алло. Алло. Да. Знаешь, мне так одиноко нафиг. А так вот счастье хоть есть рядом. Алло. Кого вам надо? А это что за пизда тут вылезла? А? Слышишь ты? Козел ты! Охуел, что ли, в атаке, блядь? Ты слышишь, пиздюк ты хреновый? Как я себя так дам пизды, ты ничего не захочешь, понял, нет? Сука, блядь, пизду я тебя пошлю сейчас. Сейчас позвоню в полицию, высвечу твой номер телефона, я тебя нахуй убью, понятно, нет? Ну, может, я с тобой познакомиться хочу, я в твой голос это влюбился. Ты меня понял или нет? Угу. Ты что, шизофреничка, что ли? А? Ты слышишь, пидор ты? Тебе что, пизди вода сейчас? И ты сейчас да, ну что еще это, пердишь-то еще? Ты! А пердишь ты? Ты куда звонишь? Ты номер телефона правильно набираешь? На. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Да ты заебешься там санинать, понял, вместе? Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Пошел ты нахуй, понял? Слушай, мне с тобой очень понравилось общаться. Да. Ну что, в тупик я тебя что ли поставил? Кто там в тупик поставил? Кто это буролит? Чего ты так смутилась-то, а, сучка пидорасная? Давай это, вместе с тобой это, пою песню, блядь. Голубая луна, голубая, голубая луна, голубая. Слышишь, Зёма, иди как у мать. Где ты это живёшь, блядь? А? Иди, короче, кумарь, понял, да? Мне некогда, нахуй, твои бредни слушать. Всё. Да иди ты нахуй, блядь, в жопу, блядь. Слышишь, ты мерен силой, ты кого нахуй посылаешь, а? Ебать ты ебаный. Нюхай мой хуй, это только нюхай, блядь. Ты приди в горшечное на Советскую улицу, я тебе покажу, как хуй нюхать, и ты у меня все узнаешь, блядь, и как сосуд хуй, ты понял, ублюдок, нахуй. Пидор ебаный. Да, блядь, ты сказал, тварь! Слышишь, ты мне скажи свой адрес, а? Давай встретимся. Давай встретимся, ты, блядь, ебач хуев, а? А кто тебя боится? Давай встретимся, ты боишься. Слышишь, иди нахуй, был бы ты, сука, трезвый, я бы тебе ебальник по-человечески разбил. Ну, если ты, блядь, синий или обкуренный, я нахую тебя видел, блядь, быдло ебаное. Ой, блядь. Алло. Слушай, сюда, на каком транспорте тебе ехать? А где вы находитесь? Вы далеко звоните. Хочу с вами поебаться. Алло. Да. Алло. За 500 рублей будешь, нет? А? Хуй сосать будешь, нет? За 500 рублей. Приезжай, а? Будешь ты. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, а то опоздаешь. А ты кто такой, козел? Алло? Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы находитесь? Это Белгородка. Хочу с вами поебаться. За 500 рублей будешь, нет? Эх, дурак я ты. Я трахаю за 500 рублей. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Здрасте. А где вы находитесь? А куда вы звонитесь? А если я приду к тебе? Куда ты придешь? Хочу с вами поебаться. Да, конечно. Устный нож тут нам... А я главное должностное это определение. На каком транспорте тебе ехать? Алло. Я если к тебе приду сейчас. Я тебе сейчас приду кнутом по заднице, будешь лететь, не знаешь куда. На адрес. Так, спать ложись. За 500 рублей будешь, нет? Спать ложись, дядь, а то ты не проснулся еще. Алло. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Я сейчас позвоню в милицию. И они сразу найдут, определять номер, куда прийти. И явятся к тебе сейчас. Сейчас позвоню в полицию. Сейчас явятся. Вот и я про себя ты говоришь. Алло. Алло. Алло. Я тебе по голосу узнал. А далеко вы звоните? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ты как? Как у тебя все хорошо? У меня-то хорошо. А вы кому звоните? Я Сергей Николаевич. Алло. Я такого не знаю. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёк-пук. Хорошо. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Алло. А ты хули орёшь, там лезешь? Я слышь, с женщиной разговариваю, а не с тобой. Ты слышишь, Крендель? А? Придурок. Отдай девочке трубочку. Я тебе сейчас дам девочку, блин. Я тебе сейчас такую девочку дам, блин. Ебаться вы хотите обои, блядь. Только ты в ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Идиот, блядь. Замолчи, нахуй, блядь. Слушай. Алло. Да. Что ты мне звонишь ночью? Я не звоню тебе. Слышишь, у тебя, блядь, жопа не мыта, блядь. Не пошел говоря про нахуй! Да. Слушай, я тебе, блядь, так попробую, блядь, хуёб, блядь. Закрой свой рот и не звони мне больше, уёбок. Ой ты, блядь, от верблюда шне... Алло. Ну алло. Что, где встретимся-то? Вообще, вы кто и куда вы звоните? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Я мужчина, звоню тебе. Ну, а что вы мне звоните? Что вы хотите? Какой вы номер набираете, молодой человек? Давай встретимся. Ой, я ни с кем не встречаюсь. Я уже старая, больная женщина. Оставьте меня в покое. Не звоните больше на этот номер. Или если кому-то хотите позвонить, набирайте хорошо номер. Будьте любезны. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Да. Алло. Да. Что ты мне звонишь ночью? Кому я звоню ночью? Боре Моисееву позвони. Позвони Боре Моисееву. Что ты будешь ебать? Старую вешалку. Ну, ты что там заболел? Слышишь, у тебя, блядь, жопа... Алло. Алло. Кто? Тебя как это зовут? А? Отделение номер 2 слушает. А что тебе надо-то? Знакомый пидорский старческий голос, блядь. Старый пидорас, нахуй, блядь, вроде, наверное, да, какой-то? Ты козел вонючий, блядь. Хуй на тебя ложил, понятно? Тут это целая бригада уже тебя, нахуй, слушает, блядь. Пидорас ебаный, блядь. Свинья ебаная. А, хуйна. We'll be right back.